Часть вторая. Пробовать фуагра Адриану до сих пор еще не доводилось. «Я думал, это просто паштет», — сказал он. «О, нет, паштет ей и в подметке не годится. Это настоящая печенка, поджаренная на открытом огне. Думаю, ты будешь доволен». Доволен Адриан был. «Просто тает во рту», — восклицал он. «Невероятно!» «Тебе предстоит обнаружить, что картон Шарлемань великолепно ее дополняет. И правильно поданный, наконец-то. Один мой прежний студент, скорее всего, скоро станет редактором «Спектейтера». Когда он придет там к власти, я предложу ему напечатать небольшую статью о беззаконном британском обычае переохлаждать белое бургундское. Раз уж твои юные друзья намереваются покрыть себя позором, печатаясь в столь низкопробных периодических изданиях, они могут по крайности смягчать свою вину, предоставляя платформу для распространения передовых идей. Я взял себе за правило преподавать моим ученикам науку правильной подачи вина. Адриан слушал благодушную болтовню профессора вполуха. Мгновением раньше в ресторан вошли и остановились посреди зала, ожидая кого-то, кто укажет им столик, молодые мужчина и женщина. Глаза Адриана вдруг сузились. Он наклонился к Трифузису. «Не оглядывайся, но пара, которая только что вошла и стоит у тебя за спиной...» Адриан понизил голос до шепота. «Они плыли с нами на одном пароме. Клянусь, это они. Их машина стояла в очереди за нашей. Зеленый БМВ». Трифузис разломил пополам круглую булочку и задумчиво глянул в висящее за спиной Адриана большое зеркало. «Правда? Господь да благословит мою душу. Мир тесен. Тут нечего и сомневаться. Ты не думаешь, что они могут следить за нами?» Трифузис возвел брови. «Конечно, это возможно. Такое всегда возможно». Адриан потянулся через стол и схватил Трифузиса за руку. «Я мог бы пойти и пописать, и вывести их машину из строя. Что скажешь?» «Думаешь, если ты оросишь их машину, она выйдет из строя?» «Да нет, я притворюсь, что иду писать, а сам выломаю какой-нибудь там рычаг ротора. Или колпак распределителя, или еще что». Трифузис взглянул на него всего лишь с тенью улыбки на лице. «Ты знаешь, как делается фуагра?» «Дональд, я серьезно. Я уверен, они следят за нами». Трифузис вздохнул и отложил кусочек бриош, который он намазывал маслом. Бриош — сдобная булочка. «Я тоже серьезно. Настало время юной Хилли осведомить тебя о цели нашей поездки, правда?» «Правда. Так вот спрашиваю еще раз. Знаешь ли ты, как делается фуагра?» Адриан уставился на Трифузиса. Нет. Нет, не знаю». «Очень хорошо. Тогда я тебе расскажу. Это требует своего рода воспитания гуся, выбранного из числа щенков, или теляток, или как там называются юные гуси?» «Птенцы? Гусята?» «Очень может быть. Ты берешь юного страсбургского гуся или птенца, или гусенка и кормишь его кашицей из особо питательного зерна, то есть чтобы он разжирел». «Именно так. Однако кашица эта, видишь ли, предварительно помещается в мешочек». «Мешочек?» «Верно. Мешочек или мех. У этого мешочка или меха имеется на узком конце горлышко или выступ, который вставляют в глотку или же горло гуся. Затем этот мешочек или мех сдавливают или сжимают, и таким образом пища или корм вводится или вталкивается в утробу или желудок этого существа или животного». «А почему бы не кормить их обычным способом?» «Потому что таковая процедура выполняется по много раз на дню в течение всей жизни несчастной птицы. Это поставленное на широкую ногу принудительное кормление. И продолжается оно, пока гусь обжирается и жреет настолько, что больше уже не может двигаться. Печень его расширяется, становится мякотной, идеальной, собственно говоря, для того, чтобы поджарить ее на открытом огне и подать к столу с бокалом великолепного монтраше или густого маслянистого кортон Шарлемань». «Какой ужас!» — произнес Адриан. «Почему ты мне раньше не сказал? Хотел, чтобы ты ее попробовал. Это одно из высших наслаждений, известных человеку. Кажется, у Сидни Смита был друг, представлявший себе рай как место, где ее вкушают под звуки труб. Однако, подобно большинству высших наших наслаждений, это произрастает из страдания, а в основе его лежит процесс неестественный, почти извращенный. Разум Адриана понесся вперед, пытаясь сообразить, какое отношение все сказанное имеет к их миссии.